Глава 80. Пули Франциско не почувствовал. Все еще ничего не понимая, он заметил, как тело теряет волю, обмякает и падает лицом вниз, всей своей тяжестью обрушиваясь на сына. Зависнув на мгновение между желаемой вертикальностью и вынужденной горизонтальностью, между волевым порывом и растерянностью, Франциско успел подумать, что когда падение наконец закончится, кстати, почему он падает, ведь он не собирался никуда падать, он скажет Франциско-младшему, что пора возвращаться домой, потому что он неважно себя чувствует. К тому же нет смысла высаживать все деревья в один день. Завтра они вернутся и продолжат, польют посаженные деревья, а потом будут любоваться, как они растут. Вот увидишь, сынок, апельсиновые деревья растут быстро и быстро начинают плодоносить. Главное — уберечь их от насекомых, холода и засухи, а заодно и от реформы. Вот увидишь. Увидишь, когда вырастешь. Деревья, которые мы посадили сегодня, дадут обильный урожай, и ты приведешь сюда своих детей, чтобы они перепачкались в земле, и их отругала мама. Мамы ругают нас, потому что любят, потому что если они этого не сделают, кто будет растить нас людьми, сынок? Потом он вспомнил, что они так и не полили посаженные деревца. Не беспокойся, сынок, надеюсь, кто-нибудь вспомнит про них и польет. Я что-то очень устал, и, может быть, завтра никуда не поеду. Останусь в кровати на целый день, и пусть Беатрис побалует меня и понежит. А сейчас потихоньку пойдем к повозке, потому что Беатрис ждет нас с горячим шоколадом и тортом. Она уже заждалась, ну и, конечно, поворчит немного из-за того, что мы с тобой такие чумазые. Матери часто так поступают, но не беспокойся. Сегодня у тебя день рождения, и я запрещаю всякие замечания. «Как только переведу дыхание», — подумал он, лежа на земле лицом вниз, — расстроенный тем, что левый висок ноет после удара о камень и безуспешно пытаясь выплюнуть набившуюся во рту землю. Скажу Франциско-младшему, чтобы тот возвращался домой без меня. Скажешь маме, что я скоро вернусь, что приду, как только смогу, чтобы она меня ждала к ужину, потому что для тебя испекли торт. Сегодня же твой день рождения. Я хотел научить тебя сегодня всему, но она мне не позволила, сказала: «Потихоньку, Франциско». «Да, конечно, давай потихоньку. Но сейчас я что-то очень устал. Видишь, прямо ноги не держат. Возвращайся домой один и старайся держаться в тени. И мне позволь отдохнуть тут в теньке. Поспеши, чтобы успеть к торту до того, как погаснут свечи. А они долго не горят. Они погаснут, но лучше погаси их сам, дунь на них как следует, потому что я уже, к сожалению, помочь тебе не смогу. Останусь тут поливать саженцы, соберусь силами. Встану и полью, потому что, если саженцы не полить, корни не приживутся. Корни — это главное, Франциско. Поливай корни. Давай, иди, мы с тобой забрались слишком далеко от дома. Беги, а то свечи погаснут, а я буду смотреть, как ты исчезаешь вдали, Франциско. Давай, иди. Где ты? Ты уже ушел?» И тут до него донесся чуть слышный вздох, как будто под ним вздохнула сама земля. Чей-то слабый, полузадушенный всхлип. Он с ужасом вспомнил, что упал на Франциско-младшего. Он испугался, подумав, что сын вряд ли захочет и дальше иметь дело с таким неуклюжим папой, который упал на него и придавил своим весом. Надо бы приподняться, чтобы его выпустить, облегчить доступ воздуха, и как только у него появятся силы, он откатится в сторону, чтобы выпустить мальчика из этой тюрьмы. Как только появятся силы. Да, похоже, Беатрис прогневается не на шутку. «Ты в порядке, сынок? Сейчас поднимусь, погоди». Попытался выговорить он, но изо рта не вылетело ни звука. «Это потому, что я ударился головой», — подумал он. Попытался вспомнить, когда падал в последний раз, но на ум ничего не приходило. Должно быть, в детстве и наверняка тут же вскочил, отряхнул коленки и вернулся к своей любимой игре в прятки. Но тогда хватало глубокого вдоха, чтобы вернуться к пряткам, и еще несколько минут, чтобы начисто позабыть пережитый испуг. Надо восстановить дыхание и вновь обрести почву под ногами. Он уже не был проворным и шустрым мальчишкой, как раньше, на это требовалось время. Удар повалил его, как большое дерево, которое, единожды рухнув, уже не поднимется. «Наверное, это и есть старость», — испугался он. Ему захотелось немедленно встать и отряхнуть с себя страх. Он же очень торопится. Торопится, чтобы... Да куда он, собственно, торопится? Ему нужно встать, потому что он упал. А почему он упал? Что-то его толкнуло. Но где в таком случае Франциско-младший? Краем глаза он видел деревце, которое они собирались посадить, ожидая, что сейчас из-за него выскочит Франциско, выскочит и рявкнет, чтобы его напугать, но затем сообразил, что такой тоненький саженец вряд ли послужит убежищем даже для маленького мальчика. До него не доносилось ни звука, только ветер, пробегавший сквозь заросли. Легкой прохладной рукой ветер касался его лица. Эта тишина не нравилась Франциско, он знал, что она невозможна, когда поблизости Франциско-младший. Он попытался его упрекнуть. «Не прячься, Франциско. Сейчас не лучший момент для игры в прятки. Выходи, ты меня пугаешь». Но слова рождались в его сознании, а не на языке. Сил едва хватало, чтобы дышать, да и то поверхностно, не наполняя легкие полностью. И тогда он снова услышал слабый вздох где-то под ним и снова вспомнил, что упал на своего сына, и сейчас Франциско-младший задыхается под тяжестью тела своего отца, под тяжестью его опрометчивых решений. Внезапно растерянность отступила, хотя проявившиеся мысли не привели к разрешению его сомнений и подозрений. Вслед за прояснением мысли пришел ужас. Франциско попытался пошевелиться и не смог. Попытался почувствовать движение сына под собой, но чувствовал лишь ледяную землю на лице да камень, о который ударился виском. Он вспомнил о стоявшем вдали Эспирикуэте и его свинцовом приветствии. «Приветствие, сбившем его с ног», — заключил Франциско. Он уже понял. Голова. Единственное, что у него работает, да и то с трудом. Все ощущения в теле словно умолкли. Перед глазами он видел руку, лежащую на земле. Он узнал эту руку по шраму на костяшках и длинным узловатым пальцем, унаследованным им от отца. «Точно. Это моя рука». Он узнал собственную руку, зато она его будто не узнавала. Прежде всегда такая послушная, отказывалась подчиняться его приказам, стряхнуть землю или хотя бы увернуться от ручейка крови, бежавшего в его сторону. Вот кровавый ручеек настиг ее, намочил рукав. Эта рука была единственной частью его тела, которую он видел, и ему казалось, что это единственная часть оставшейся у него человеческой природы. Не видя другой руки, запястья, предплечья, ног, ступней, он пришел к выводу, что их для него больше не существует. И тут он понял, что прежде него самого все его тело переходит во власть смерти. И у него разбилось сердце. Тот орган, который всегда чувствуется, даже если не слышишь его биение в потерявшем чувствительность теле, угадываешь его в душе. Как бы ему ни хотелось, теперь он не способен даже зарыдать. Не хватало воздуха. Зато были слезы, вольно и бесстыдно стекавшие по лицу, и он представлял, как они орошают апельсиновое дерево, смешиваясь с кровью, которая заливала землю, быстро покидая тело. Этой земле, унаследованной от предков, он без раздумий отдал бы все — семью, мысли, время, юность, пот, занятия и даже проливаемые тайком слезы. Но никогда не думал, что однажды она потребует от него крови. Потребует жизнь его сына. Хорошо ли будет расти это апельсиновое дерево, вспоенное моей кровью и слезами? Не будет ли чувствоваться привкус крови в сладости его плодов? Я уже про это не узнаю, — понял он. Это и есть смерть, — сказал он себе. Моя смерть и смерть моего сына, которому я не могу помочь, как бы ни старался. Больше всего ему хотелось хотя бы на секунду увидеть дочек, но главное — Беатрис. Он всегда был уверен, что умрет, глядя ей в глаза. В том финале жизненного пути, который он сам себе предрекал, они состарятся бок о бок, как и обещали когда-то друг другу, а за долгие годы у них найдется достаточно времени, чтобы все друг другу рассказать, и не единожды, а множество раз, не обращая внимания на повторы. Он был уверен, что времени впереди еще много. И сейчас, когда в теле едва оставались силы дышать, в последнем единственном взгляде, на большие сил все равно не хватало, он хотел подарить Беатрис все жаркие любовные взгляды, которые копил до лучших времен, потому что все время был занят, погруженный в ежедневные дела и неотложные заботы. Если бы перед ним сейчас оказалась его жена, он бы нашел способ в одном единственном взгляде выразить все накопившиеся нежные слова, которые он говорил ей с тех пор, как ее встретил. И не только. Его последний взгляд передал бы ей заодно и новые слова, предназначенные только ей одной. Но было поздно. И как бы ни хотелось ему произнести слова любви на прощание, он находил в себе лишь боль, сожаление и упреки. Приняла бы она такие слова. Окажись Беатрис рядом, она бы погладила его ушибленный висок, обняла его, согрелась в тепле его тела, а он бы нашел в себе силы попросить у нее прощения и смиренно бы выслушал любую проповедь, которую изрекут ее уста, породят разум и сердце, потому что он этого заслуживал. Я заслуживаю твои упреки, дорогая, и не только за жирную мокрую землю, которая перепачкала одежду нашего непоседливого сына, но и за доверчивость и самонадеянность, за слепоту, которая не позволяла мне увидеть очевидное. Мы в опасности. Я бы попросил прощения за то, что собственноручно распахнул перед этой опасностью дверь. Прости меня. Это я пригласил к нам смерть, приветствовал ее вместо того, чтобы от нее убегать. Прости, Беатрис. Своей неуклюжестью я убил нашего сына, которого я подарил тебе так поздно и забрал так рано. Он бы попросил у нее прощения, но было поздно извиняться и тем более оправдываться. Откуда ни возьмись, до него донесся вкрадчивый, едва слышный, но с каждой секундой все более громкий, все более близкий голос, напев которого он никогда толком не понимал, потому что никогда не вслушивался в слова, потому что никогда этого не желал, потому что до этой минуты значение слов было ему безразлично. Щегол прилетел, орел улетел, в небо нырнул, крылом махнул, значит, будет командовать мул вместо погонщика — мул.